И даже прибывший уже на утро следующего дня на место предателя клон Гранд Моффа Ферруса не стал распространяться по этому поводу. Он просто распорядился уничтожить резиденцию, ставшую вместилищем завербованных предателем Моффом наемников и изменников Доминиона. Разместившись в модульной постройке прямиком на площади перед горящей резиденцией, клон Гранд Моффа как ни в чем не бывало начал работу по улучшению жизни в секторе Мьерукар. И уже через несколько дней оказалось, что то, о чем Мофф Бринкан говорил как о невозможном к реализации, вполне себе возможно. Население Маликара 3 никогда не забудет этот день, и никогда не узнает, что они стали частью тонкой психологической игры Гранд-Адмирала Трауна против его врагов. Позиции, собственно как и сам протокол действий в системе, были выбраны отнюдь не случайно, и противник наверняка это понял сразу же после того, как его орды звездных истребителей, звездные разрушители, фрегаты и транспортные звездолеты подверглись атаке. Мины заграждения, перестав получать данные о наличии в системе дружественных сил, отреагировали строго в соответствии с заложенной в них программой. Сенсоры обнаруживали ближайшую цель, двигатели корректировали направление короткими импульсами и магнитные захваты фиксировали смертоносное оружие на корпусе любого звездолета консорциума Зенна. Огненный яд окружил флот Сайкса-6. Его армада подверглась массированной атаке со всех сторон и понесла потери. Массовые потери. Десятки транспортных кораблей превратились в металлолом за несколько первых минут сражения. Боевые звездолеты палили во все стороны, стремясь расчистить пространство вокруг себя. Агрессоры раз за разом открывали огонь из своих ионных орудий главного калибра, чтобы расчистить себе дорогу в пространстве, которое внезапно перестало быть дружелюбным. Несмотря на непрерывные удары, противник продолжал свое продвижение вперед, оставляя за собой остовы разрушенных и зияющих пробоинами кораблей преступников. Дистанция до противника 90 единиц, сообщил вахтенный начальник. Минное поле истощено на 25%. Четверть минного поля уже не активна, а вот объем уничтоженных кораблей противника не особо блещется размерной цифрой. Количество уничтоженных звездолетов консорциума, поинтересовался Егор. 27 звездолетов, сэр. Значительная часть мин реагируют на звездные истребители противника. Теперь понятно. Протокол безопасности предполагал наличие у противника звездных истребителей и кораблей маток, но не в таком количестве. Погрешности понятны, сэр, они уже находятся в зоне поражения драконов, напомнил вахтенный начальник. Не лучше ли будет вывести их для удара? Нет, ответил Егор, перед нами самая плотная часть минного поля. Начнем вести огонь из ионных пушек, проведем заграждение для противника. Венаторы остаются на позициях до получения соответствующего приказа. Им, так же как и разрушителям типа Победа, не угрожали минные заграждения, выставленные Доминионом. Каждый сканер имеет свою дальность работы. Для используемых в заграждении мин, это 30 единиц. Каждая мина объединена в информационную сеть с другими, поэтому, если одна не дотягивалась до корабля без нужного опознавательного сигнала своим сканером, то получала целеуказание от соседних. Корабли и гора располагались на дистанции 35 единиц от ближайшей мины. Полусфера безопасности, окружающая звездолеты, прижавшиеся кормой к стационарному минному полю, блокирующему вторую луну Тирагги, конечно, имела куда как больший диаметр, потому как расчет брался на безопасный радиус от крайнего в построении корабля, да еще и с запасом на маневрирование. Таким образом, кораблям и гора предоставлялось совершенно открытое пространство, в котором его разрушители могли вести боевые действия, не опасаясь повреждения от собственного минного заграждения. Мины рвали флот противника на части. Истребители, которые приняли на себя большую часть удара, стремительно заканчивались, и теперь крупным кораблям консорциума Зенна приходилось отнюдь не сладко. Их двигатели горели, взрывались, корпуса потрошились, рвались на куски, словно это был не металл, а флимси. Попытки воспользоваться маскировочными полями также не привели к желаемому результату. Массивные повреждения на кораблях, полученные ими в первой фазе сражения, а также многочисленные баз-дроиды, рассеянные по минному полю, просто и незатейливо свели работу маскировочных систем на нет. Любая попытка скрыться под маскировкой оканчивалась тем, что прицепившийся к кораблю баз-дроид передавал данные о его местонахождении, и мины устремлялись к звездолету. Облепленные со всех сторон, корабли противника двигались вперед, кто на остатках маршевых двигателей, кто просто по инерции. Раз за разом они принимали на себя удары мин заграждения, все больше теряя прочность корпусов и защитную оболочку. Системы связи, одна из приоритетных целей, уничтожены, и о какой-то координации говорить не приходилось вовсе. Разрозненные попытки организованно прорвать заслон или покинуть его границы терпели неудачи. Те два крейсера-тральщика, которые Сайкс-6 привел с собой, уже уничтожены, бесповоротно. Дорога из системы и внутрь нее оказались открыты, но никто не собирался, со стороны доминионцев, или попросту уже не мог, говоря о флотилии консорциума Занна, покинуть систему Тиратга. Занести в корабельный журнал, произнес Егор, боевое применение мин заграждения в системе Тиратга продемонстрировало их повышенный расход в случае противодействия авиации противника. В таких условиях программирование, направленное на уничтожение кораблей неприятеля, видится излишним. Целесообразнее было бы изменить целеуказание с уничтожения звездолетов на уничтожение систем движения, маневрирования, вооружения и защиты, проекторов дефлекторных полей. Тем самым сократится расход мин заграждения, необходимых на выведение из строя одного звездолета неприятеля. Дополнив системы мин-коммуникатором, который бы сообщал ближайшему патрулю о наличии поврежденного судна противника на участке, можно увеличить количество трофейных звездолетов и пленников. Тратить мины непосредственно на уничтожение кораблей – расточительно. Более целесообразно будет выводить их из строя, захватывать экипажи традиционным путем. Добивать захваченный корабль можно в качестве учебной мишени турболазерами. Такое решение проблемы сократило бы траты непосредственно на производство мин. Одно минное заграждение в системе Тиратга, на котором сейчас подрывались противники, состояло из практически 100 тысяч мин. Каждая из них стоит денег, и немалых. Даже если просто отправлять корпуса захваченных кораблей на переплавку, получится неплохая компенсация. Оружие создано для уничтожения врага, но если его можно сделать так, чтобы оно хоть частично компенсировало расходы на свое создание, то траты заметно сократятся. Впрочем, принимать подобное решение должен исключительно компетентный в таких вопросах орган. Задача контр-адмирала – лишь поделиться своими соображениями. Дистанция до противника – 78 единиц, сообщил вахтенный начальник. Минное поле израсходовано на 80%. Все звездные разрушители типа «Агрессор» уничтожены. Противник располагает 40 фрегатами типа «Мести» 22 транспортными кораблями. Как он и отметил, избыточный перерасход мин. «Боевая тревога», — заявил Егор, — «распределить цели. Драконам выйти на дистанцию открытия огня. Сперва повреждаем корабли ионными пушками, затем ведем ракетный и турболазерный обстрел. На заявление о сдаче в плен не реагируем, это ловушки. Сенсоры подсказали, что остаток флота противника забирает левее относительно их построения. Корабли провели небольшую корректировку собственного положения. Полтора десятка звездных разрушителей, расположенных по 7 с верхним и нижним эшелоне относительно крестоносца, замершего между шеренгами, открыли огонь с максимальной дистанции, как только по бокам от флагманского корабля появились венаторы с открывшимся главным ангаром. Ионные стрелы били на гораздо большее расстояние, чем имелось сейчас между противниками. Но теперь минное поле практически прорвано, а потому нет никакого смысла сдерживать корабли. Противнику осталось совсем немного пройти до чистой зоны, и тогда сражение будет идти уже на совершенно других дистанциях. Центральный компьютер порадовал цифрами, означающими зону поражения пусковых установок. Команда последовала незамедлительно. Вслед за ионными выстрелами драконов, к обездвиженным целям последовали противокорабельные ракеты. Лишенные энергии и способности откорректировать свой курс, звездолеты консорциума Занна становились легкой добычей как для ракет, так и для турболазеров, так и для остатков мин. Крестоносец выбрал себе в мишень ближайший транспортный корабль противника. Действие 4, прообраз перехватчиков 4 обладал внушительными внутренними объемами своих трюмов. Не мудрено, что противник использовал их в качестве заменителей кораблей маток. Звездолет разнесло на куски попаданием нескольких ракет. Впереди и слева тоже что-то взорвалось. Похоже, другим звездным разрушителям повезло в точности не меньше. Можно ли назвать этот бой честным? Нет, ни в коем случае. Это было избиение безоружного противника, который вторгся на их территорию и теперь должен быть уничтожен. И гора не терзала совесть за сотни, тысячи, десятки тысяч загубленных жизней разумных, каждый из них сам выбрал свою судьбу. Привыкшие вести бой исключительно с теми, кто не в состоянии ответить им должной силой, консорциум Занна пришел на их территорию, чтобы нести боль и разруху. Таких разумных нечего жалеть, только истреблять, без жалости, без сожаления, без переживания, что где-то у них могут остаться вдовы, сироты и льющие слезы ночами напролет родители. Тот, кто приходит на твою землю, чтобы грабить, убивать и порабощать, сам должен быть убит. Других вариантов быть не может. Минное поле израсходовано полностью, контр-адмирал, сообщил вахтенный начальник. Не так уж и много у них осталось кораблей, заметил Егор. Всего 4, и те уже обездвижены ионным оружием. Пришел ответ от станции слежения по моему запросу. Только что, сэр, вахтенный передал Деку с донесением контр-адмиралу. Утверждают, что все замеченные ими звездолеты вошли на территорию нашей системы, либо же вышли из гиперпространства за ее пределами, так и не долетев до намеченной точки, выдал другую версию командующий доминионской флотилией разрушителей. Сквозь транспористель виднелись изуродованные корпуса последних вражеских звездолетов, которые добивались огнем разрушителей. Выпустить перехватчики и всех баз с дроидов, дроидов-шпионов и так далее, распорядился Егор, возвращая Деку владельцу. «Я хочу знать, где притаились 43 звездолета противника». «Будет сделано, сэр», — заявил вахтенный. Зазвучали приказы, транслируемые по интеркому. Выпорхнули из ангаров многочисленные перехватчики и дроиды всех мастей, разлетаясь по системе. Отразив нападение, звездные разрушители расходились, разбиваясь по отрядам для лучшего прочесывания местности. Что-то нервировало Егора, то ли то, что он не имел ни малейшего представления о составе потерявшихся сил противника, то ли то, что за исключением минного поля заграждения в системе более не имелось оборонительных полос, кроме минного поля, окружающего вторую луну Тирадги. Два десятка разрушителей под его командованием, конечно, внушительная военная сила, особенно в контексте того, что каждая из побед под его командованием – это тройка, модернизированная по последнему слову техники доминионских военных инженеров. Но все равно, чувство чего-то неправильного в происходящем его удивляло и настораживало, словно он что-то выпустил из виду. «Сэр, регистрируем прибытие в систему большого количества кораблей», – сообщил гравиакустик. Егор не успел отреагировать и запросить распознавание. Он увидел это. Один за другим, без объяснения причин, на тактическом экране возникли новые отметки о кораблях противника. 20. И все они группировались вокруг. Никто не успел среагировать. Звездолеты противника, оказавшиеся после точного гиперпрыжка рядом с драконами, взорвались. Это не были боевые звездолеты, транспортники, вроде тех, которые не так давно уничтожались флотилией Доминиона. В огромных вспышках 5 венаторов испарились, словно их никогда и не существовало. Ударная волна зацепила несколько ближайших к месту взрыва побед, но критического урона нанесено не было. На том месте, где только что был уничтожен флот противника, материализовался корабль, звездный разрушитель прямо по курсу. Проорал вахтенный начальник, метнувшись к левой яме. «Распознать», — приказал Егор. «Нас вызывают на связь, это уже из отсека связи». «Котел, сэр, это противник. Приготовиться к бою, вывести его на экран». Появившаяся голограмма мгновенно воскресила в голове Егора личность этого разумного. «Мофф Харш», — обратился он к противнику. «Сдавайтесь, или будете уничтожены. Ракеты наведены. Залп. Всем кораблям, огонь». «Мофф Харш», — турболазеры уже вели огонь по кораблю, но по выражению лица Харша было видно, что ему абсолютно наплевать на происходящее. Учитывая, что он держался на границе дальности стрельбы турболазеров и противокорабельных ракет, не мудрено обладать спокойствием. Щиты его корабля держали удар, пусть и проседали. «Недурно сработано», — хмыкнул он. «Разделали Сайкса-6 на минном поле». Впрочем, он был самым тупым из всех клонов Джерида. «Сообщение на Химеру», — распорядился Егор. «То, что Харш вывел один разрушитель против них, еще ничего не значит. Наверняка есть и другой план. Что ж, вы порезвились, пора и мне», — со злорадством произнес бывший имперский мов. «Я вас всех сожгу за своих людей на Басфе». «Новые корабли», — только и успел сообщить гравиакустик. Егор увидел эти корабли. Огромные супертранспорты, явно модернизированные, с улучшенными щитами, корпусами и дефлекторами. Каждый из них материализовался из гиперпространства рядом со звездными разрушителями, находящимися под контролем Игора, а спустя долю мгновения после этого, они взорвались. Мофф Харш с довольной улыбкой наблюдал за тем, как полтора десятка бело-оранжевых рукотворных звезд вырастают на месте звездолетов, которые уничтожили флот вторжения. «Вы превосходно постарались», — произнес он, бросив взгляд на стоящих позади него мужчину и женщину. Штурманы вывели корабли точно там, где у них не было ни малейшего шанса уцелеть. «Могущество силы велико», — хладнокровно произнес мужчина. «И оно подсказывает нам, что на этой Луне слишком опасно, чтобы проводить наземную операцию. Я не для того пожертвовал Сайксом-6, чтобы уйти отсюда ни с чем», — огрызнулся бывший имперский мов. «То, что они тут прячут, будет моим. Разлом дает мне столько ресурсов, сколько я пожелаю, и лишь я владею дорогой к нему. Высадить десант будет исполнено, мов», — заявил стоящий рядом солдат в белоснежной броне штурмовика. Козырнув, он принялся что-то бубнить в камлинг своего шлема. «Пройдет немало времени, прежде чем Доминион прилетит сюда», — мечтательно произнес Харш, потирая руки. «Есть время как следует пограбить ради моей будущей империи». Стоящие позади него мужчина и женщина выразительно переглянулись, но ничего не сказали. «Его империи? Какой наивный и смешной человечек!» Глава 60. Очередная глава здесь. Мов Харш, докладывает командир разведывательного. «Короче, штурмовик», — нетерпеливо отозвался командир звездного разрушителя «Котел». «Сэр, мы обнаружили хранилище клонирующих цилиндров», — ответили со второго спутника «Терагги». «Несколько сотен. Их обслуживали дроиды». «Состояние?» — в голосе Харша звучало торжество. «Клонирующая технология. Вот так удача. Великолепно. Все потери себя оправдали. Сэр, техники говорят, что это металлолом какой-то. Мечты разбились вдребезги. Подлежат восстановлению. Надежда, как и всегда, пришла последней, сменив ликование и подпираемое сзади разочарованием. Неизвестно, сэр, эта технология им незнакома». «Бездари», — выругался Харш, отводя свой взор от голографического передатчика. «Еще что-нибудь интересное нашли? Большое количество пустых контейнеров из-под медицинского оборудования и запасов. Что-нибудь функционирующее? Несколько обслуживающих дроидов, сэр». В ярости Харш ударил по проецирующей пластине, раскрошив ее в месте приложения силы. С жутким хрустом трещины разбежались от места удара к периферии. Он матерился несколько минут, прежде чем выдохся. 5 эскадрилей, 4 челнока, 2 роты штурмовиков потеряно, чтобы преодолеть это хаттово-минное поле вокруг планеты, и все это, только за тем, чтобы узнать, что здесь нет ничего рабочего. Проорал он от полного бессилия. На кой хат они тогда вообще охраняли эту треклятую луну? Его трясло от ярости и приступов гнева. Стоящие в паре метров от него мужчина и женщина переглянулись между собой, словно каждый хотел убедиться в том, что стоящий рядом с ним адепт силы думает примерно то же самое. Судя по тому, что они могли уловить друг от друга, да, их мысли сходились, будучи полностью идентичными. «Меня провели как неймадианцы какого-то гунгана», — прошипел Харш, сцепив зубы. Он смотрел прямо перед собой, после чего повернул ее в сторону мужчины и женщины. «То есть навести моих штурманов на точные прыжки, чтобы они вышли и подорвали вражеские разрушители? Это вы смогли, а понять, что здесь нет ровным счетом ничего, нет». По его обвиняющим речам можно было понять, что он ищет кого бы сделать крайним в своем провале. «Мы предупреждали вас, что сила говорит о спутнике», — начала женщина негромко. «Сказать, где я видел вашу силу?» — спросил Харш. «Вы утверждали, что ваши способности не имеют себе равных. Мы в первую очередь воины, а не следопыты», — твердо произнес мужчина, голосом давая понять собеседнику, что не позволит тому повышать голос на его спутницу. «Сила не всегда говорит свои подсказки четко и однозначно. Порой это просто намеки». «Намеки?» – переспросил Харш. «Кинуть Занна ради ваших слов о моем могуществе – это были намеки? Нарушить приказ и набить супертранспорты не солдатами и техникой, а взрывчаткой, обмануть Сайкса-6 и заставить его устранить угрозу для котла, используя как брандер – это намеки? Не советую так говорить с нами», – резко произнес мужчина, положив руку на световой клинок. «Вас предупреждали, что Доминион – непростой враг. Они каким-то образом экранируют силу на некоторых палубах своих кораблей. Лишь благодаря нашему мастерству вы смогли взорвать их разрушители и вообще добраться до планеты. Чтобы что?» По изменившейся интонации стало понятно, что Мов несколько пасует перед чувствительным к силе мужчиной. «Чтобы натолкнуться на еще одно минное поле, потерять почти все авиакрыло, половину средств для высадки и штурмовиков, которых у меня и без того чуть больше полка осталось». «С другой стороны», — миролюбивым тоном произнесла женщина, — «вы добились самой большой победы над Доминионом. Такое количество разрушителей даже повстанцы не смогли уничтожить при Слуисване. В черной дыре я видел эти разрушители, ясно, уточнил Харш, возвращая себе самообладание. Вы, похоже, не представляете себе масштаб проблемы. Занн отправил меня с транспортным караваном, чтобы вывести все с секретной базы Доминиона. Я сделал так, что его флот погиб, и мои транспорты тоже погибли. Если Сайкс-6 сообщил Занну, что я предал его, то все, за моей задницей будут гоняться все охотники за головами от Сернпидаля до Эндера, от Егемалы до Татуина. Не нужно преувеличивать проблему, посоветовала женщина. У Сайкса-6 не было особо времени, чтобы сообщить о вас, его флот рвали на части доминионские мины. Да и к тому же, мало ли какие трудности могут возникнуть на пути к заветной системе, поддержал мужчина свою соратницу. Экипаж предан вам, бойцы Занна погибли, кто ему расскажет о том, что здесь произошло? То есть, теперь ваш совет, вернуться, поджав хвост, да, окрысился бывший мов. У него свой человек, мов этого сектора, уж он-то точно расскажет своему хозяину о том, что здесь произошло. Наш совет, терпение, уточнил мужчина. Раз там нет ничего стоящего, то отзывайте своих людей и отступайте. Уничтожение флота Доминион точно не простит, и вскоре тут будут его корабли, продолжила женщина. Нужно отойти в разлом и перегруппироваться, заявил мужчина. Там вы ни для кого не досягаемы. Лишь с помощью силы можно проложить оба пути в Челунский разлом, подхватила женщина. Мы проложили их для вас, не для Занна, подтвердил мужчина. Вот только он вложил туда десятки миллиардов, чтобы все обустроить, покривился Харш. И там Хаттова гора его бойцов, на моих объектах, и всего полк штурмовиков, верных мне, а также есть мы, спокойно ответила женщина. Каждый из нас, это армия во плоти. Если бойцы консорциума Занна вам не будут подчиняться, то мы заставим их, пообещал мужчина. Или уничтожим, добавила женщина. Харш провел рукой по лицу и лысине. «Складно поете», — заявил он, — «но с одним разрушителем мне не выстоять против Занна. Вы не будете один», — мов успокоил его мужчина. «Мы с вами», — поддержала его женщина. «И все ресурсы Челунского разлома», — нехотя поддакнул Харш. Несколько секунд он смотрел прямо перед собой, после чего обреченно махнул рукой. «Бывают поражения», — изрек предатель, смиряясь. «Они делают нас сильнее, вахтенный». «Да, сэр, отзывайте группы с поверхности», приказал Харш. «Не хочу находиться здесь, когда сюда нагрянут корабли Доминиона, и уж тем более не хочу рисковать своими техниками, задерживая их на планете дольше необходимого. Как только все будут на борту, отступаем на базу». «Слушаюсь, сэр». Мужчина и женщина, когда мов дважды предатель повернулся к ним спиной, переглянулись между собой. Выводы они делать умели, как и прислушиваться к силе. Когда майор Тиерс закончил свой доклад относительно произошедшего на второй луне Тирадги, капитан Тшель сжал свои кулаки так, что костяшки пальцев побелели. На мостике Химеры царила абсолютная тишина, сквозь которую можно было разборчиво слышать работу систем вентиляции и охлаждения рабочих станций членов экипажа. «Информация передана дроидами-шпионами?» – негромко спросил я. «Да, сэр», – подтвердил Градин. Теневая стража уже выдвинулась на захват Маффабринкана, а следовательно Дарт Мол и Стрин найдут повод для практики своих тренировочных занятий. Агент Штебин уже начал работу по захвату Маффаниверса, продолжал Градин. Что ж, клоны консорциума Занна сыграли свою роль в тех манипуляциях, для которых их все же не отправили на убой. Теперь, казалось бы, их можно спокойно вывернуть наизнанку, изучив все их прошлое. Этим пусть занимается Астерион. Он как раз будет работать против захваченного на смарке Макуса Кайнифа. Но возникает все же другая проблема. Мьерукар остался открыт перед ударами противника. Бринкан отвел силы обороны на южные рубежи для того, чтобы передвижения флота Маффахарша остались в тайне. Не зная о станциях слежения и постах прослушивания, он сделал все, чтобы наши войска и вторая луна Тирадги остались без защиты. «Хорошо», — отозвался я. «Мы продолжаем по плану, майор». «Да, сэр». Тиерс отошел в сторону. «Сэр», — в голосе Пшеля звенела злость, — «вы же не собираетесь вот так просто оставить наш секретный объект на второй луне Тирадги? Нужно что-то сделать с этим мясником Харшем. Мы потеряли 20 кораблей в одном сражении, 20 обученных экипажей, и утратили контроль за нашей базой, и Хатт еще значит чем. Нужно срочно направить туда войска и прикончить этого предателя и весь его экипаж». Я повернул голову в сторону офицера. Да, он еще молод и импульсивен. В его возрасте Энакин Скайуокер уже вырезал юнлингов в храме джедаев на Корусанте. Очевидно, в галактике есть особый спрос и план на отсутствие здравомыслия в подобные годы. «Наши потери мне известны, капитан Пшель», — произнес я ледяным голосом, отчего уверенность в своей импульсивности у него явно отошла на второй план. «Вы совершенно верно заметили, что контроль над второй луной Терагенами утрачен, и противник может начать высадку на планету в любое время. Сэр, простите мою горячность, но как можно быть таким спокойным, зная, что противник вот-вот доберется до наших секретов?» Возобладав над своим голосом, поинтересовался Кшель. «Мофф Харш человек жестокий и целеустремленный», — продолжал я, как ни в чем не бывало. «Он без сомнения высадит свои наземные силы на второй спутник. Предполагалось, что это будут даже штурмовики. Но кто бы ни высадился на планету, возмездие их настигнет». «Предполагалось?» Пшель несколько опешил, поняв суть мною сказанного. «Сэр, вы хотите сказать, что запланировали то, что противник захватит нашу секретную базу в секторе Мьерукар? Допускали, что целый флот сектора будет уничтожен ради этого?» «Капитан», — сдержанно обратился я к своему флагманскому командиру, «разыгрывая комбинации с интегрированием вражеских шпионов на государственные должности, я без сомнения не просто допускал, но и надеялся, что они на нее высадятся, и даже, найдут имеющееся там оборудование, а также, что вернутся на свои корабли тем или иным способом, после чего, опасаясь нашей реакции, отправятся обратно в Челунский разлом. Это провокация», — вытаращил глаза Шель. «Она, — согласился я, — безжалостная и беспощадная, но какой ценой? Протокол обороны системы Терагга предусматривал уничтожение значительной части флота противника и отступление с боем», — продолжил я. «Контр-адмирал Игор уничтожил все корабли, какие вошли в систему, получив информацию о том, что противник часть своих сил в действие не ввел. Наших потерь в том сражении не было запланировано, но они произошли. Будем честны с собой, капитан, у противника тоже есть командиры, которые могут просчитывать ситуацию в своих интересах. И это хорошо». «Хорошо?» — совсем уже растерянным голосом спросил Шель. «Да», — твердо произнес я. «Наши враги показывают нам наши ошибки. Мы им их. На ошибках учатся. Так происходит процесс накопления опыта. Военное командование – не конечная цель, капитан. Это путешествие длинное в жизнь, и на ее протяжении офицеру бросают вызовы. Каждый вызов – это возможность утвердить себя, преодолеть новые преграды, превзойти свои возможности. Удовлетворение от победы над врагом, безусловно, должно присутствовать, но нельзя забывать, что отсутствие новых проблем и вызовов означает самодовольство. Каждый офицер должен понимать, что умные враги всегда были, есть и продолжат появляться. Их нужно обнаружить, с ними необходимо сразиться и уничтожить. Для последнего нам и необходим опыт. И как уже было сказано, умные противники. Сэр, но из ваших слов выходит, что необходимо уничтожить Харша, — воспрял духом Пшель. У нас же есть силы поблизости, мы можем атаковать их и отомстить за павших. В конце концов, Химера может быть там через двое суток. Мы пойдем за ними по следу, раз у них всего один звездный разрушитель остался. С вашим гением мы уничтожим их за одно сражение. Можем. Конечно, можем. Но зачем ограничивать себя сиюминутной местью, срубать ботву сорняка, если есть превосходная возможность заставить его уничтожить себя собственными руками? Вы знаете, в чем отличие командира тактика от командира стратега, капитан? — спросил я. Замялся Кшель. Они руководят операциями, но каждый на своем уровне. Достаточно верная самостоятельная трактовка, — произнес я, посмотрев вновь на бело-голубой тоннель, сквозь который Химера прорывалась сквозь солнечные годы к системе Галарану сектора Корва. Но есть нюанс. Повисло неловкое молчание. Хороший тактик понимает, насколько прочен тот план, который ему предоставили для исполнения, — медленно произнес я. Неплохой тактик должен предсказать, как сработает переданный план до того, как будет начато его исполнение. Разумные, лишенные тактических познаний, не понимают и не принимают изготовленный план вовсе, потому что он расходится с их критериями допустимости. Пшель внимательно смотрел на меня. На его лице вновь застыло то выражение, которое у него было, когда он старался крутиться рядом со мной и Пиллионом, чтобы как можно больше услышать из наших рассуждений. Однако, — продолжал я, — существуют еще и великие тактики. Они как раз и создают планы для хороших, неплохих тактиков, а также тех, кто лишен тактического мышления. «А, стратеги, сэр?» – спросил он. «Где в этом умозаключении находятся стратеги?» «Каждый великий тактик может стать стратегом, капитан», – пояснил я, погладив Ясаламири по затылку ее крошечного черепа. «Но лишь тогда, когда предусмотрит победу во всей кампании, даже в том случае, если на ее протяжении он будет знать лишь горечь поражения». Тишина, которая продолжала оставаться на мостике, обычно описывается литераторами как гробовая. Ввиду того, что мне в гробу полежать не доводилось, и понять так это или нет, не представлялось возможным. Победа над контр-адмиралом Игаром и захват наших ресурсов на второй луне Терагги несомненно будут отомщены, произнес я, самым жестоким образом, капитан. И когда противник будет истекать кровью в свои последние минуты, познает отчаяние, полный и безоговорочный крах своих надежд и мечтаний, мы будем рядом. Для того, чтобы он гарантированно знал, что конец его дней наступил по нашему желанию. Да, сэр, тихо произнес Пшель. Конечно, он не понимал ни слова из того, что было ему сказано относительно реванша над Маффом Харшем, но исхода этого не изменит. Харш и все его подчиненные умрут, захлебнувшись в собственной крови. Осталось не так уж и долго ждать. Через 20 минут мы прибываем в систему Галаранус, капитан, напомнил я. Подготовьте мой флагман к бою. Будет сделано, гранд-адмирал. Голос Пшеля звучал увереннее и категоричнее. Минутная слабость прошла. Дальнейшая профессиональная пригодность капитана будет целиком и полностью зависеть от его действий при Галаранусе. Командующий может поделиться деталями своего стратегического плана с подчиненными, но чаще всего нет. Есть лишь небольшая группа доверенных лиц, которые могут быть допущены к информации высшего порядка. Но в любом случае повиновение подчиненного по отношению к командиру должно быть абсолютным, немедленным и не зависеть от ситуации или умозаключений подчиненного. Это зависит от степени доверия между вышестоящим командиром и его подчиненными. Это доверие можно заслужить лишь одним способом, уверенным и победоносным командованием, при котором успех операции достигается минимальными потерями среди тех, кем приходится командовать. Преданность невозможно развить под угрозами наказания, распространения ауры страха или уничтожения тех, кто высказывает обоснованную критику в отношении командира. Капитан Пшель имеет полное право высказывать свое недовольство моими действиями, осуждать их, не соглашаться с ними. Это его право как подчиненного. Но если он перестает их выполнять, вне зависимости от того, понимает ли он конечный результат или думает, что его понимает, вопрос доверия больше не может быть предметом обсуждения, и как следствие, не бывает больше побед. Отсутствие побед уничтожает остатки доверия. История показывает, что один солдат может выиграть сражение, но статистически он никогда не победит в войне. За спинами тех, кто обессмертил свое имя, занес его в исторические хроники, всегда стоят тысячи тех, кто остался безымянным. Я посмотрел чуть в сторону, натолкнувшись на корпус мирно стоящего у вспомогательной приборной панели моего астромеха, Р-7, он обессмертил себя на службе семьи Скайуэкеров, а также других разумных, совершая действия, которые бы любой другой дроид просто не мог бы выполнить. Перепрограммирование, чистка всех без исключения носителей информации и загрузка в него новой личности сделали свое дело. Он верен мне, он подчиняется мне и стал носителем важных секретов, которые я прежде держал в своей памяти, но это не сделало его моим другом и соратником, как это было в его прошлой жизни. Он лишь многофункциональный служебный механизм, который мне подчиняется, который запрограммирован мне доверять и подчиняться при любых обстоятельствах, как клоны, которых мы создаем. В этом и разница между командованием и владением. «Сэр, ко мне приблизился майор Тиерс. Дроиды-шпионы докладывают, что сопротивление наших кораблей в системе Галаранус сломлено. Патрульные корабли уничтожены вместе с экипажами дроидами, ранее захваченные корабли взяты на абордаж. Противник начинает высадку на планету, не обращая внимания на минное поле, ее окружающие. Потери их не волнуют. Тем лучше, ответил я. Для плана не так важно, в конце концов, как именно, от мин или на поверхности Галарануса. Они потеряют свои штурмовые отряды. Очень скоро мы прибудем туда и поставим окончательную точку в вопросе существования этой группировки. Боевики консорциума Занна радовались, подобно детям, когда с легкостью уничтожали дроидов, обороняющих постройки на планете Галаранус. Они уже захватили звездолеты, которые некогда были потеряны их организацией при Смарке и в ходе неудавшейся атаки на Красную Звезду. По крайней мере, названия звездолетов указывали, что они были именно оттуда. А теперь им предстоял самый настоящий пир-и-тир. Дроиды в один, металлические болванчики, которые что в войны клонов не были эффективны, что позже, явно из-за своей дешевизны использовались для охраны замурованных в горной толще тоннелей и пещер, видимых на сканерах кораблей организаций, пусть и с большим трудом. Но сейчас войска консорциума Занна атаковали их с гиканьем и веселым смехом. Они ожидали, что здесь будут автоматические турболазеры, легионы штурмовиков, бронетехника, но попали на пустынную, буквально лишенную жизни и малейшей растительности поверхность планеты Корва без малейших препятствий со стороны хозяев звездной системы. Конечно, если не считать это минное поле на орбите, но это головная боль тех, кто настолько неудачник, что сумел в них взорваться. Это примерно треть всех десантируемых сил. Остальным же повезло, и по давнему правилу организации, они могут без проблем забрать себе многое из того, что обнаружат, кроме слишком уж ценных вещей. Как говорят командиры, там, в этих огромных пещерах и тоннелях, закрытых бронированными дверями, находится то, без чего не могут обойтись армия и флот Доминиона. А это почти наверняка оружие и снаряжение. Вероятно, как раз здесь находятся запасы старого оружия, которое стояло на вооружении Великой Армии Республики, и сейчас хорошо известно, что его много в Доминионе, а также то, что оно хорошо модернизировано. Когда дроиды оказались перебиты, бойцы, скулящие практически от разливающихся по их венам боевых стимуляторов, не стали терзать себя мыслями о том, чтобы вскрыть ворота правильно. Это ж сколько времени нужно, чтобы вскрыть все ворота на огромных горах, буквально усеянных пещерами. Гораздо проще их взорвать. Так и поступили. Одни за другими, тяжелые металлические створки падали на землю, оглашая своим грохотом окрестности. Внутри было темно. Настолько темно, что даже дневной свет не проникал глубже пары десятков метров вглубь каждого входа в недра горы. Впрочем, когда это останавливало боевиков консорциума Занна, они с превеликим удовольствием, обзаведясь фонарями и осветительными приборами, ринулись вперед, рассчитывая как следует пограбить. Они остановились лишь тогда, когда услышали из темноты неясные крики, которые могли издавать лишь птицы. Птицы в пещерах, удивлялись боевики, что-то странное здесь происходит. Знаете, я же родом с Набу, и что-то мне эти крики напоминают. Что-то родное, знакомое. Да ты просто спайсом обдолбался. Такие и подобные им разговоры происходили повсеместно, но ничего страшного не произошло. Поэтому боевики на многих направлениях продолжили свой путь вглубь пещер. Они продвинулись буквально на несколько метров вперед, когда их первые ряды оказались сбиты с ног, растоптаны и разорваны на куски обитателями местных пещер, долгие месяцы по воле Доминиона проведших в темных пещерах и вынужденных питаться друг другом. Вторые ряды ничего не успели противопоставить настоящему цунами из озлобленных нелетающих птиц. Последние, накинувшись на вторженцев, опрокинули их и вырвались на волю, с которой много месяцев назад были изгнаны. Полевые лагеря боевиков превратились в арены боя, залитые кровью и разорванными на части телами, которые с удовольствием поглощали вырвавшиеся на волю кладхопперы. Кладхопперы. Произошло ровно то, на что рассчитывали боевики консорциума Занна, высаживаясь на планету Корва в системе Галаанус, с тем лишь критически важными исключением. Не они были сборщиками кровавой жатвы. Штурм резиденции Маффаниверса начался с первыми лучами заката местного светила. В атаке не участвовали специальные подразделения Гранд-Адмирала или службы безопасности Доминиона. Только он оперативник и отряд штурмовиков, заблокировавших пути отхода из резиденции. Все остальное, перекрытие дорог, путей из города, коммуникации и прочего, не требовалось. Благодаря своему скверному и склочному характеру, Мофф не сыскал ни уважения, ни благодарности, ни союзников среди местного населения и чиновничьего аппарата. Он был один, и лишь несколько наемных телохранителей охраняли его приемную. К ним Штебин не имел никаких претензий, простая частная охранная организация, имеющая лицензию правительства на осуществление подобной деятельности на территории Доминиона. Убивать их не было никакого смысла. По крайней мере пока. Сэр, остановил его один из охранников. Время для посещения Маффа закончилось. На дворе ночь, напомнил второй. Приходите со своим обращением утром. Приемные часы. Капитан Штебин, СБД, мужчина продемонстрировал свою идентификационную карточку. Сэр, оба подтянулись, словно на плацу. «Простите, но мы не можем вас пропустить, приказ Маффа. По-хорошему не получилось. Очень жаль, у вас есть 2 минуты, чтобы покинуть этаж», — произнес Штебин. «В противном случае вы также будете арестованы по подозрению в оказании помощи государственному изменнику». Охранники удивленно переглянулись между собой. «Сэр, это какое-то недоразумение», — сообщил первый охранник. От взгляда капитана не укрылось то, что второй наклонил голову в шлеме, как будто разговаривал по камлинку. Собственно, так оно и есть. В шлемах сил обороны переговорное устройство расположено немного неудобно, поэтому, чтобы его активировать, приходилось чуть наклонять вперед голову. Это исправили на последующих моделях не так давно, но эти парни явно служили Доминиону задолго до начала этого месяца. И очевидно, эту броню делали по образцу той, что носят призывники в силах обороны. «Я последний раз предлагаю вам убраться с дороги», — приказал Штебин, вернув карточку в нагрудный карман жилетки. Кодовые цилиндры, конечно, смотрелись куда как солиднее, но они использовались лишь для официальных мероприятий, как и униформа. Для повседневной носки, чтобы не демонстрировать свою принадлежность к силовым структурам и не рассекречивать себя при проверке документов, оперативники СБД использовали идентификаторы личности, идентичные общегражданским, но с дополнительными пометками. Внешне они ничем не отличались от обычных гражданских документов, за исключением некоторых дополнительных критериев распознавания и идентификации. Аналогичные документы выдавались и территориальным правоохранителям, занимающимся оперативной работой. «Сэр», — он услышал отчетливые щелчки предохранителей, — «приходите утром». Мофф велел никого не пу. Штебин без малейшего предупреждения сорвался с места. Правой рукой он задрал бластер первого охранника, одновременно смещая свое тело в сторону и придавая инерции своему противнику для того, чтобы он встал между ним и вторым охранником. Последний, среагировав на что-то, что выходило из ряда вон в его куцым мозгу, выстрелил, намереваясь прикончить нарушителя, но лишь проделал дыры в легкой кирасе своего напарника. Руки, удерживающие пальнувший вверх бластер первого охранника, расслабились, вместе с его предсмертным вздохом, и Штебин вырвал оружие. Второй охранник на мгновение опешил, пораженный результатом своих собственных действий. Без малейших колебаний, оперативник прострелил последнему противнику шею. Одновременно с грохотом падения второго трупа, в дальнем конце приемной, там, где имелась лестница на нижний этаж, появились еще 2 фигуры охранников. «Эй, ты, руки вверх, тебя приказано арестовать». Бессмысленно что-то объяснять в такой ситуации. Возможно, имеет место просчет, и Мофф каким-то образом сумел добиться их лояльности. Новоприбывшие охранники явно вызваны вторым убитым, а потому тратить время на объяснение нет ни малейшей возможности и желания. Поэтому Штебин заградительным огнем заставил их скрыться обратно за углом коридора, а сам в это время юркнул внутрь кабинета Моффа. Заблокировав за собой бронированную переборку, он обернулся и навел бластер на хозяина кабинета. «Именем Доминиона, вы арестованы, Мофф Ниверс». Теперь уже бывший администратор сектора Корва вынул изо рта сигару и выпустил в воздух ароматный дым. Только сейчас Штебин заметил, что рабочий стол Моффа был пуст, а монитор рабочей станции изобиловал помехами. Последнего не может быть по определению, если установка рабочая. Взгляд нашел прозрачную корзину для уничтожителя документов и информационных чипов. Она была полна. «Долго ты, капитан?» — усмехнулся бывший Мофф. «Ваша ручная охрана задержала», — пояснил Штебин. «Если не секрет, чем вы их переманили на свою сторону?» «Только тех 2, которые меня охраняли», — усмехнулся Ниверс. «Обменял их верность на ускорение выдачи разрешения на строительство дома». «Это невозможно сделать», — возразил Штебин. «Подобным занимается компьютерная система, и у вас нет доступа к ее базам данных или алгоритму проработки обращений». «Ты это знаешь», — улыбнулся Ниверс. «Я это знаю, а те 2, нет. Не преуменьшай размеры человеческой глупости, капитан. Эти люди жили еще при империи сами, либо по рассказам родителей знают, что обойти систему можно, если договориться с нужными людьми. В этом, кстати, ваша недоработка, доминионцы. Вы создали системы, которые не зависят от разумных, но забыли разъяснить гражданам, как они работают. Кстати, об этих 2, так понимаю, судя по звукам перестрелки, они уже мертвы, к сожалению». Поведение Ниверса не подпадало под его обыденный стиль общения. «Поведение, что-то не так, рука под столом», — сообразил Штебин, сообразив, что постоянно видит лишь левую верхнюю конечность Маффа. «Встаньте», — приказал он, смещаясь в сторону так, чтобы его невозможно было достать выстрелом из-под столешницы. «Руки на стол», — из-за перегородки между двумя несущими частями стола, скрывающей ноги и тело Маффа ниже пояса, оперативник точно не мог сказать, что именно там находится и чем ему это грозит. «Прости, капитан, но я этого не сделаю», — ответил Ниверс. Повторять требования Штебин не стал, прекрасно понимал, что происходит нечто из ряда вон выходящее. Ниверс не любитель блефовать, значит, у него под столом кое-что, что оперативнику не понравится. «Видишь ли, я давно начал подозревать, что все не просто так происходит, в том числе и твое назначение. Слишком хороший ты оперативник, чтобы садить тебя на кабинетную работу. Навели справки», — уточнил контрразведчик. «Не только у тебя есть друзья в высших кругах», — заявил Мов. «Не напрягайся ты так, у меня в правой руке контактный детонатор, настроенный на размыкание, так что стрелять меня не советую. Банта Пууду, контактный детонатор – это пружинный зажим, который сводился и удерживался вручную. Существовало два типа. Первый – смыкаемый, когда подрыв происходил при соприкосновении контактов на двух противоположных планках, сжимаемых рукой. Второй – соответственно, размыкаемый, и детонация произойдет при отсоединении контактов друг от друга. Стоит Ниверсу, живому или мертвому, чуть ослабить хватку, и бомба успешно рванет. Дверь, единственный вход и выход, открывается всего 1.5 секунды. Но сбежать не получится, ударная и взрывная волна настигнут быстрее. Прыжок из окна 20-го этажа резиденции, смерть в чистом виде. Особенно, если Ниверс говорит правду относительно того, что у него есть бомба. Вероятнее всего, она сделана так, что в случае активации разнесет все здания на куски. Что ж, стоит сделать единственное, что он может в этой ситуации. Оперативник прижал руку с бластером к правой части пояса, что есть силы, надавив на кнопку активации встроенного туда потайного камлинка. Вызов идет напрямую на его защищенный сервер, доступ к которому есть только у полковника Астериона. По крайней мере, хотя бы так. «Насколько мощная?» — уточнил Штебин. «Хватит, чтобы разнести на атомы тебя, меня и всю резиденцию», — ответил бывший Мов. «Будь проклята та банта, которая наложила эту кучу и продолжает насыпать сверху. Как вам удалось ее сюда пронести?» — спросил он. «Сам сделал», — поведал Ниверс. «При нужных знаниях по химии и физике, да обычных технологиях, это не проблема. Главное, не спешить с подбором деталей, закупать их вместе с непримечательной продукцией, и тогда даже наметанный глаз не поймет, что к чему. Выглядит, как будто я ремонтирую свое жилище, не правда ли, оперативник?» Именно так Штебин и подумал, отслеживая закупки Ниверса. «Даже охранников не пожалеете?» — продолжал пытаться выигрывать время оперативник. «Мне плевать на них», — заявил Ниверс. «И на тебя, и на всех вокруг. Мое желание в другом». «Ваша программа», — поправил контрразведчик. Губы Маффа дернулись. «Так ты знаешь», — покривился он. «То, что вы клон настоящего Маффа Ниверса, запрограммированный для внедрения в Доминион с целью нанесения максимального ущерба», — уточнил Штебин. Клон утвердительно кивнул. «Нет, что вы, впервые слышу об этом». Мов засмеялся, после чего глубоко затянулся. «Знаешь, что такое, когда тебя раздирают противоречия, с которыми ты не в силах бороться?» — неожиданно спросил он. «Нет», — признался Штебин. «Повезло тебе», — вздохнул клон. «Знаешь, я ведь считал себя им все это время. Настоящим Ниверсом, да. Смотрел на всех свысока, кривился от заигрываний с экзотами и прочее. А потом втянулся во все эти мафские дела. Даже как-то завлекало. Мне это в самом деле нравилось. Так давайте вызовем саперов и продолжим в более комфортной обстановке», — предложил Штебин. «Прости, капитан, не могу», — на лице грубияна и человека-центриста появилась извиняющаяся улыбка. «Программа не позволяет. Я пробовал бороться. Думал о том, что я полезен как Мов, что я не хочу этого делать. Бесполезно. Ты просто перестаешь быть собой. Словно заперт в темной комнате, видишь, что происходит вокруг, знаешь, что открываешь рот, говоришь, что-то делаешь, но понимаешь, что это не ты, а тот, другой. Вторая личность, да хатки его знает, что это такое», — признался Ниверс. «Я просто однажды проснулся и понял, что нас двое, и он рулит мной, а не наоборот. Он знает, что мы – клон. Ему плевать на все, он делает то, что должен делать». «Что именно?» – спросил Штебин. «Выяснить местонахождение ваших секретов, тайные пути внутрь Доминиона», – пояснил клон. отвести войска подальше от тех целей, которые будут обозначены, когда придет время. Цель, Галаранус, уточнил контрразведчик. Да, кивнул Мов. Прости, они видно поняли, что ты захочешь меня арестовать и узнать секреты. Надо было меня просто пристрелить, капитан. Это, прости. По его лицу начал течь пот, в голосе, нотки паники. Кажется, до него тоже дошло. Он посмотрел в глаза оперативнику, который еще не оставлял надежду обмануть судьбу. Сдаваться, не в правилах контрразведки. Там что-то есть, что им нужно, капитан, его голос начал дрожать. Я не смог узнать, что именно. Наверное, поэтому мне приказали себя уничтожить после того, как начнется. Кто приказал? Спросил Штебин. Не знаю, клон начинал говорить с трудом. Голос. Камлинг, сообщение, трансляция по головизору, перечислял оперативник. Как вас активировали, Ниверс? Голос, произнес тот. Я услышал голос в голове, и словно выключили свет. Да или после наших бесед о Галаранусе. После. Буквально несколько дней назад. Что приказали сделать? Убрать корабли сил обороны подальше. Уничтожить все документы и следы своего существования. Все образцы ДНК. Все картотеки. Я не хотел, Штебин. Но он делал. Я. Простите. Не страшно, ответил Штебин. Я, настоящий я, так хотел помогать людям, но потом изменился, когда попал во власть. Только обогащение, только в угоду себе. Когда я начал заниматься делами Доминиона, то снова вспомнил, как юнцом мечтал о счастье для всех граждан империи. Здесь, сейчас, противник приказал клону самоликвидироваться, понимая, что тот, оставшись в живых, может вывести на своих начальников, которые, судя по тому, что транслируют свои приказы прямо в мозг Маффа, не так уж и просты. «Ты смог справиться с этим вторым, в твоей голове?» – спросил Штебин. Отвоевал немного, из глаз мужчины потекли слезы. «Я говорю с тобой, а руки контролирует он. Я хочу вопить о помощи, а он смеется и хохочет в моей голове. Второй, в такой ситуации каждая лишняя фраза может оказаться ценной, потому что никогда прежде Штебин даже не подозревал о подобном способе контроля. Предполагалось, что Бринкан и Ниверс – это заранее запрограммированные диверсанты, которые четко знают, чего хотят. А здесь, да, сглотнул Ниверс, он смеется, а мне кажется, что смеется хозяин голоса. Я уже ничего не понимаю, капитан, мне очень страшно, я не хочу умирать, я один, я в темноте, я словно зритель, никто не умрет, заверил оперативник. «Сейчас я подойду к тебе, и я разожму руки», — откровенно сказал Ниверс. «Любая попытка мне помочь, и руки будут разжаты. Если попытаешься убежать, тоже. Я хочу сказать, он не дает. Сканеры подстраховались, уроды неизвестные. Борис, я бы с радостью», — зарыдал клон. «Я пытаюсь. Твою мать, я даже слезы вытереть не могу. У меня легкие горят от сигар, а я даже кашлянуть не в силах. Что происходит?» «Тебе не нравится табак?» – удивился Штебин. «Да я не курил никогда», – ответил сквозь слезы Ниверс. «Зачем они это делают, капитан? Почему просто не взорвут меня? Они ведь уже начали атаку на Галаранус». «Да, начали», – согласился оперативник. «Уничтожили патрульные корабли на входе в систему, взорвали дредноут, охраняющий планету Корва, начали высадку на планету. Тысячи погибших, слезы из глаз Ниверса текли ручьем». Но правая рука безапелляционно подтянула к его лицу сигару, а рот сделал противоестественную затяжку. Из-за меня, по телу Штебина пробежало стадо ледяных мурашек, каждая из которых была размером с ранкора. Видеть, как перед тобой сидит человек, пусть и не лично, но переживший немалое дерьмо, и невластный над собой, рыдает, в то время как его тело невозмутимо затягивается дорогой сигарой. Капитан хотел было сказать, что на патрульных звездолетах находились дроиды, а на Корве не все так однозначно, но промолчал, потому что у него появилась догадка о причинах всего происходящего перед его глазами. «Ниверс», — негромко произнес он, обращаясь к клону Маффа, — «я знаю, что они затеяли». Мужчина, который хотел жить, молча смотрел на него, его губы дрожали и были сцеплены, словно в припадке эпилепсии, глаза не мигали, а слезы и треснувшие капилляры в глазах говорили о том, что его контролируют. «Ублюдки», Штебин схватил за спинку стул, подошел к столу и, повернув его спинкой вперед, сел, смотря в расширившиеся зрачки Ниверса. «Я понял, что вы делаете, скоты». Губы Ниверса пытались разомкнуться, но тщетно. «Пугаете», с холодным взором произнес Штебин, отмечая, что бомба так и не взорвалась, несмотря на то, что он сидит в метре от Ниверса. Показываете, насколько вы сильны, контролируете клона, который вам ничего не сделал и мечтал жить на благо остальных. Показываете, что мы для вас не лучше марионеток. Играетесь с ним, со мной, с Доминионом, чтобы показать, что мы – никто. Да в гробу я видел вас с вашими игрищами. Пусть не я, так другие, найдем вас и прикончим, одного за другим. Сами сдохнем, но Доминиона вам не видать. И что же ты сделаешь, капитан? Рот рыдающего Ниверса исказился в надменной ухмылке, но голос был не его, низкий, повелевающий, замогильный. Словно со Штебином говорил восставший из могилы мертвец. Кто нас победит? Продолжал неизвестный. Траун, сдох. Туда и дорогой к Зоту. Он отыграл свою партию. Сделал даже меньше, чем на него возлагалось. Пеллион, ничтожество, боящееся потери риска, умеющее только умываться позором отступления и поражений. Его подчиненные, один другого краше. Альдеранец уставник, страдающий любовью к сдохшей Иринрият. Предатель, на глазах которого Убиктарат казнил всех членов семьи его экипажа и не давший им даже отомстить. Неспиронец, который мнит себя мастером засад. Бывшие заключенные, сломленные в повстанческом плену. Белкоданец с загребущими руками, хватающий все, что можно унести. Цирк, а не военная сила. Вы все скоро умрете в страшных мучениях, когда придет время. Все будете моими марионетками и будете желать смерти, как избавления. По крайней мере мы живем, а не паразитируем. Штебин вскочил, с возмущением отбрасывая от себя стул. Не делаем из разумных марионеток. Поэтому вы и мусор под моими ногами, очевидно по привычке, говоривший засмеялся, отклонив тело Ниверса немного назад, и закатив голову для того, чтобы его раскаты хохота расходились по просторному кабинету. Оперативник понял, что лучше момента не будет. Рыбкой он бросился на стол, вытянув руки так, чтобы перехватить увиденное пару секунд назад устройство. Его пальцы сомкнулись на клеммах контактах за долю секунды до того, как осознавший происходящее контроллер клона Ниверса разжал пальцы. «Без обид», — заявил Штебин, ударом ноги отбросив клона от себя. Скатившись на пол, он бросил взгляд на бомбу. «Не врал», — мгновенно понял оперативник. Мало того, что не солгал, так еще и размеры. Взрывное устройство было встроено в стол и занимало все пространство под ним. А это примерно 1,5 кубических метра, считая выломанные изнутри внутренние стенки. «Неплохо», — произнес Ниверс, подымаясь с пола. Но голос, как и прежде, не принадлежал клону. «В разведке было немало толковых агентов», — произнес тот. «Ты мог бы сделать хорошую карьеру, капитан. Я же сказал, без обид, но шел бы ты в задницу, трусливый ублюдок», — заявил Штебин, прикидывая, что делать, если клон под чужим влиянием бросится на него. «Даже имя свое назвать боишься. Разминировать тут за пару секунд невозможно. Даже схема минирования с первого взгляда непонятна». Клон снова расхохотался. «Я ошибся», — произнес он. «Ты идиот. Такие, как ты, и должны подыхать ради моего величия». После этих слов тело Ниверса, словно подкошенное, рухнуло на пол. «Мов, ты живой?» — крикнул Штебин, видя, что человека начинает трясти, словно от ударов током. «Если можешь, ползи ко мне». Их разделяло пара метров, и капитан просто не видел лица клона. «Минута», — услышал капитан едва различимые слоги, которые доносились из хрипящего рта клона. Пальцы с отвратительным чавканьем лопнули глазные яблоки клона, а тело стало корчиться, словно флимси, которую бросили в костер. «Беги». Слоги в голове оперативника сложились в слова, слова — в мысли. Штебин посмотрел на клемму контакты, рассмеялся, увидев, что в них вставлены элементы для сканирования отпечатков пальцев. Посмотрел на наручные часы. Прошло 40 секунд с тех пор, как он вырвал их из рук Маффа. Не меньше минуты нужно, чтобы сбежать, но он сам заблокировал панель управления бронированной дверью. Теперь ее можно вскрыть разве что выстрелом из лазерной пушки, а транспористый окон выбить так и вовсе еще дольше. Хотя, какая разница, вряд ли Ниверс лгал ему о мощности бомбы. В ней и на вид табарадия больше, чем в скоростном бомбардировщике. Вот значит как, глаза защипало, но он смахнул слезы предплечья. «Ниверс, ты еще здесь?» «Да», — с хрипом произнесло корчащееся от боли безглазое, деформированное и изуродованное неведомой силой тело, от конвульсий перевернувшееся к нему обезображенным лицом. «Беги». Самый гуманный и очень приблизительный набросок того, что видел Штебин, смотря на Ниверса при описываемых событиях. «Нет», — ответил Штебин, не вдаваясь в подробности. «Страгахашно, и мне страшно», — дрогнувшим голосом произнес Штебин. «Знал, что когда-нибудь будет. Но так, давай не бояться вместе, давай», — с придыханием ответил изуродованный человек. Вот и подружились, через силу, стараясь, чтобы сжавшееся горло не дрогнуло голосом и еще больше не добавило страха умирающим, улыбнулся контрразведчик. «А теперь, выдыхаем и закрываем глаза. Мы заснем и завтра будет новый день. Лучше, чем сегодня. Тхаа лучшие, друг». Клон, который хотел жить правильно, не спорил. Он тоже хотел напоследок думать о хорошем. Штебин, глядя на изуродованного человека, беззвучно разрыдался. Минута истекла, и завтра для них не наступило. Но они об этом уже не узнают. Глава 61. Настоящий том набрал 2400 лайков, следовательно, пора бы и в неочередной появиться. Согласны? Желаю всем приятного прочтения. Звездная система Галаранус сектора Карва располагалась всего в 2 часах полета от ближайшей к ней системы Джариш. Это если брать навигационную карту внутренней логистики сектора, разумеется. Контрабандистский путь, проложенный от границ сектора к системе Галаранус, ранее не был таким. Еще некоторое время назад он являлся частью такой гиперпространственной трассы, как путь Даранг, проходящий через центр сектора и соединяющий внутренними маршрутами большую часть звездных систем на этой территории галактики. Его использовали колонисты несколько столетий назад, чтобы освоить планеты в этой части галактики. Всего в Галаранусе находилось 2 планеты – Корва и Галаран. Можно подумать, что именно от названия первого мира и появилось наименование всего сектора, но это было не так. Существовала система Корва, которая и дала название сектору. И да, в указанной звездной системе тоже находилась планета Корва. Путаница возникла в результате недосмотра колонистов, которые направлялись на планету Корва в одноименной системе, но волей судеб или по недосмотру своего командира, открыли систему Галаран. Посчитав, что они достигли цели, колонисты с задором и радостью посвятили себя освоению нового мира. Ошибку выявили только тогда, когда настало время регистрировать астрономические объекты в космических справочниках.